«Страны эти, — начал снова финикийянин, — весьма удивительны. Их населяют народы с косыми глазами и желтым цветом кожи. У них есть царь, который называется сыном неба и управляет ими с помощью мудрецов. Но это не жрецы, и они не пользуются такой властью, как в Египте. Обычаи этих народов схожи с египетскими. У них почитают умерших предков и проявляют заботу об их телах. Они пользуются письменами, напоминающими письмена ваших жрецов, но ходят в длинных одеждах из тканей, совсем у нас неизвестных. Носят сандалии в виде скамеечек, а головы покрывают остроконечными коробками. Крыши их домов тоже остроконечны и по краям загнуты кверху. Эти необыкновенные народы выращивают злак, более плодоносный, чем египетская пшеница, и приготовляют из него напиток крепче вина. Есть у них также растение, листья которого придают человеку силу, жизнерадостность и даже помогают бороться со сном. Они умеют делать бумагу и раскрашивают ее разноцветными картинами. У них есть глина, которая после обжига просвечивает, как стекло, и звенит, как металл. Завтра, если ваше святейшество разрешит, я пришлю вам образцы изделий этого народа». «Чудеса ты рассказываешь, Хирам», — отозвался фараон. «Но я не вижу связи между этими диковинами и каналом, который вы хотите прорыть». «Я сейчас вкратце объясню. Когда будет канал, весь финикийский и египетский флот выйдет в Красное море, а из него дальше, и через несколько месяцев доплывет до этих богатых стран, куда по суше почти невозможно добраться». «А разве вы, ваше святейшество, — продолжал Хирам, у которого разгорелись глаза, — не видите перед собою всех сокровищ, которые можно добыть там? Золото, драгоценных каменьев, злаков, дерева? Клянусь, государь, — продолжал он с воодушевлением, — что у тебя тогда будет больше золота, чем сейчас меди. Дерево будет не дороже соломы, а невольник дешевле коровы. Разреши только, государь, прорыть канал и предоставь нам за плату 1050 твоих солдат».